И чувство гуманности, и прямой интерес диктуют необходимость покончить с этими явлениями коллективными усилиями мирового сообщества. 1982-1984 годы. С чего пошла, начиналась блокадная книга? Интервью белорусскому альманаху «Братерство». Олесь Михайлович, в выступлениях по телевидению, в интервью Даниил Гранин, когда шел разговор о вашей с ним книге, не раз отмечал, что идея блокадной книги принадлежит белорусскому писателю. Выглядит это несколько парадоксально, если не знать, что за этим стоит, как она начиналась, с чего. Не расскажете ли про это? Получилось как-то само собой. Хотя теперь, когда работа сделана, начинаешь думать, что были какие-то невидимые, но сильные токи. От Хатыни к блокадным ленинградским трагедиям. И что токи, эти импульсы, как раз и направляли мысли и намерения одного из авторов книги о Хатынях, направляли на Ленинград. На Даниила Гранина вышел, когда решил этим заняться сам, потому что сначала об этом не думал, лишь хотелось поджечь той работой, что проделана была в Белоруссии, чей-то энтузиазм в Ленинграде. А ты тут при чем? И кто тебя просил, просит? Понимаю, что это так, сам над собой издевался, однако что-то заставляло. И не что-то, а именно то, что война была на всех одна, отечественная, что в Белоруссии, что в Ленинграде. Кроме того, внутренний гул от долгой работы над книгой «Я из огненной деревни» все еще продолжался и, может быть, тоже подталкивал, требовал какого-то продолжения. Тем более, что во мне уже жило несколько ленинградских историй, таких же пронзительных и мучительных, как наши хатынские. И услышал я их, кстати, от Галины Максимовны Горецкой, дочери классика нашей литературы Максима Горецкого, когда ездил в Ленинград к семье писателя, писал книгу о его трагической судьбе и замечательных произведениях. Вон сколько случайностей, и как, тем не менее, все выглядит закономерно связанным с блокадной книгой. Трагедии наши привели поиск к ленинградским, потому очевидно, что они трагедии века, как подземные реки связаны, сливаются. Хотя бы вот эти истории, разве не стоят они в одном ряду с памятью, болью огненных деревень? Женщина-мать, чтобы спасти остальных детей от близкой смерти, не заявляет до конца месяца об умершем ребенке. Хлебные карточки. Прячет замерзший трупик в шкафу. Пункт приема детей-сирот, которых собирали в жутко тихих домах бытовые отряды, принесли мальчика. Санитарка, добрая душа, целует голодного, плачущего ребенка, оглянулась. Все дети выстроились в рядочек, чтобы и их поцеловала. Я много читал о ленинградской блокаде, но сердцем понял, как себя чувствовал там человек, лишь после этих простеньких историй, услышанных, как я уже говорил, от Галины Максимовны Горецкой. И я их пересказал аудитории после таких же хатынских на одном из заседаний, собранном в Москве тогдашним председателем бюро по публицистике и очерку Константином Михайловичем Симоновым. Кажется, в 1971 или 1972 году. Пересказал, чтобы сообщить о книге «Я из огненной деревни», которую мы, белорусы, делаем, и одновременно узнать, делают ли что-либо похожее ленинградцы. Ведь это рядом стоит трагедия деревень и города, в современной тотальной войне. Кто-то из ленинградцев подходил, говорили об этом, обсуждали. Но не слышно было, чтобы кто-то взялся, и когда мне пришлось уже в 1974 году быть у Федора Абрамова, я сделал попытку ему навязать эту работу. Там у меня крестьянский сундук стоит. Вот кто хозяин моего времени, пожаловался Федор Александрович. Пока не доберусь до дна. Но тут же сообщил, что заполняется сундук быстрее, нежели опорожняется. Каждое лето писатель сидит, живет в своей Верколе в Пенежском районе, рядом с Пряслиными и другими героями будущих книг о судьбах русской деревни. Только после этого я осмелился подумать, что, видимо, сам буду делать книгу о ленинградской блокаде, подобную нашей огненной деревне. Конечно, в соавторстве с кем-либо из ленинградцев, кроме Федора Абрамова, с которым знаком еще с 1950 года. Ближе других ленинградцев знал Даниила Гранина, но больше заочно, по произведениям его, превосходным эссе и через короткую переписку, как раз по поводу его эссе о Пушкине и Булгарине.